от Жириновского до Митьков. Но лучше всех валял Ваньку мой тесть. На голубом, как у врубелевского пана, глазу он рассказывал про себя небылицы, прикидываясь толстым алкашом, что не мешало ему переплывать Двину безупречным кролем, выпивать 2 пол-литра до, а не вместо работы, и обыгрывать всех рижских шахматистов, кроме Таля. Теперь, впрочем, валять Ваньку сложнее, чем раньше. Ведь по нынешним временам Иван скорее заграничное имя, иногда кубинское, как Иван Педросо, изредка славянское, как Иван Лендл, часто либеральное, как у моего знакомого англичанина, которого так назвали после того, как священник отказался окрестить мальчика спутником. Из всех моих друзей только одного зовут Иваном, но он даже в бане весит 15 пудов, и валять его никому не придет в голову. В остальных случаях валять Ваньку может и увлекательно, но греховно, ибо за этим занятием стоит попытка обвести не только ближнего, но и дальнего, Бога. Выдавая себя за слабых умом и убогих телом, мы надеемся разжалобить судьбу, утихомирить рок и выиграть в лотерею. Наивная теология. Ведь обмануть можно лишь того Бога, которого пишут с маленькой буквы. Не смотри в корень. Глядеть на небо через трубочку и целиться шилом в землю. Какая мелочность! Джуан Зи. Когда выяснилось, что единственный гол за весь 5-й класс я забил в свои ворота, мне пришлось сменить карьеру. «Буду ученым», — решил я и выбрал ботанику, потому что в ней применялся микроскоп, заглянув в который можно было открыть все тайны природы. Я уже интересовался ею на каникулах, но дачные заботы не оставляли времени, чтобы найти корень всех вещей и выставить его на обозрение беспощадной науки. Для этого нужна была другая, более могучая, нежели солнечные очки оптика. Впервые добравшись до школьного микроскопа, я ошалел от увиденного. Открывшаяся картина ничем не напоминала осиновый листок, примятый приборным стеклом. Хуже того, дрожащая рябь из клякс и пятен не имела ничего общего с диаграммой из учебника. Так и не сумев связать концы с концами, я получил первую единицу по ботанике за всю историю 15-й средней школы. Но это была небольшая цена за открывшуюся мне правду жизни. Истина в масштабе. Храня этот секрет, наука обычно занимается тем, что не видно профанам. Либо большим, как галактика, либо малым, как атом. Среднее, нормальное, человеческое остается дилетантом. Только они смотрят не вверх, не вниз, а вертят головой налево и направо. Даже тогда, когда не переходят улицу. Так, получив по заслугам, я уже в 5-м классе нашел себе профессию любителя. Причем сразу всего. Неразборчивый, как полигамия, интерес к окружающему считается непрощенным грехом дилетанта. Но как раз через это я готов переступить, ибо точные науки меня пугают больше, чем приблизительные. Чтобы проникнуть в суть вещей, утверждает зловещий гносеологический парадокс, надо их непоправимо изменить. Сделав, добавлю я, простыми и похожими. Перемалывая жизнь в факты, наука добывает муку знаний. Отличная и от породившей ее нивы, и от порожденных ее пирогов, она занимает промежуточное положение в цепи причин и следствий, самое важное и самое скучное. Ободранные до корней все вещи выглядят одинаковыми. Электроны и сперматозоиды